Глава 7. Ольга. «Боже, счастье-то какое!» Совершенно негламурно вопит моя мама, прижимая руки к груди. «Кто же этот дурак?» «Мама!» — рычу. «Ты вот сейчас вообще о чем?» «Да я что? Я ничего!» — сплескивает руками она. «Ты проходи, проходи. Этот Мишка из 4-го подъезда, он с детства по тебе сох!» «Мишка?» — хмурюсь. «Нет. Он же женат, мам». «Ой, да ладно», — отмахивается моя родительница. «Тогда этот, ну с кем ты работала, водитель Игнат?» «Нет, мам», — фыркаю. «Это Арс». «Арс?» — замирает моя мать, пораженная. «Арс?» — киваю, немного кривляюсь. «Представь себе, Арс Ветров все-таки узнал, что он отец твоих детей?» Все веселье вдруг исчезает с маминого лица. И она хватает меня за руку. «Оля, может, не надо?» «От такого добра не жди». «Мам!» Смотрю на нее ошарашенно. «Ты же вроде всегда мечтала, чтобы я...» «Это я мечтала, пока детей не было», — хмурится моя мать. «Пока ты была сама себе хозяйка. А сейчас...» Она впивается взглядом в Полинку и Маринку. «Оля, а если он захочет их себе оставить?» «Ну и пусть оставляет». Присаживаюсь на пуф, начиная разуваться. «Со мной!» «Оля», — качает головой мать, — «ты не понимаешь!» «Мам, я все понимаю!» — фыркаю. «Не захочет он! Мы...» И тут я прикусываю себе язык. Мать моя женщина очень общительная, можно сказать, медийная. Сама она, к счастью, в блогерах не замечена, но вот две ее подруги — да. Причем одна специализируется как раз на светской хронике. Так что... Если сказать маме правду, обман обманывающего Арса может очень быстро раскрыться. «Мам», — вздыхаю я, — «он их на руки взять боится». «Да, он понял, что это его дети и хочет жить с ними», — пожимая плечами, выдавая официальную версию. «Но он также понимает, что без меня он с ними не справится». «Это пока». Мама садится рядом и беспокоенно смотрит на двух моих карапузин. «Ну?» Тяну, думая, чем бы ее успокоить. «Мне вообще показалось, что он остепенился», — вскидываю брови. «О семье задумался, что там еще надо выдать, чтобы его Филиппову понравилось». «Он с большим пониманием отнесся ко мне», — пожимаю плечами. «Работать разрешает». «Работать?» — вскрикивает моя мать визгливым голосом. «Ты будешь женой Арса Ветрова и будешь вынуждена работать?» «Нет, не вынуждена», — округляю глаза. «Он что, разорился?» Вспыхивает моя мать. «Я так и знала!» Произносит с досадой. «Когда бабла куры не клюют, так он моей кровиночке отворот-поворот, а когда обнищал...» «Мам!» «Да вовсе не обнищал», пытаюсь ее урезонить. «Да?» Мать впивается в меня очень деловым взглядом. «Ты списки Forbes смотрела? На каком он месте?» «Арс». «А кроватки можно будет впихнуть в гостевую спальню, она здоровая, кабинет, конечно, удобнее, но не хочу я его отдавать. Хотя, часто ли я работаю дома, да ладно, фиг с ним, отдам кабинет». «Ну, так что, Арсений Михайлович, подписываем?» Вырывает меня из моих размышлений скрипучий голос контрагента. «А что, кого?» «Мне нравится ход наших переговоров, но я обязан проконсультироваться с юристами». Надеваю на свой фейс формальную улыбку. «Черт! А это у меня кто вообще? Рикстон? А, блин. И фигли я ляпнул, что мне нравится. У меня есть несколько замечаний, которые я хотел бы с ним обсудить, прежде чем обговаривать с вами. Мы можем назначить еще одну встречу?» Скидываю брови с умным видом. «Допустим, во вторник». «Хм». Гендир Рикстона недовольно поджимает губы. «Но я ему нужен больше, чем он мне». «Если только в первой половине дня», — тянет нехотя. «Да хоть в 7 утра», — фыркаю довольно. «Надо уточнить у моего секретаря». Он уже набирает сообщение. «Отлично, я тогда своему тоже дам команду и встаю, протягиваю ему руку. Уверен, что во вторник мы совершенно точно подпишемся». «Хотелось бы». Цедит. Сквозь зубы мой контрагент, но я жарко трясу его руку и уматываю из переговорной. «Да, я взял с собой контракт, и я даже думаю его почитать, наверное, на досуге. Интересно, а как на нем будет смотреться брокколи? Живо представляю себе бумаги, измазанные соплями этих двух яблочек, и мне становится смешно. По-настоящему смешно. И что же привело тебя в такой восторг? Слышу за спиной голос Евгения Александровича. Неужели Рикстон согласился на твой процент ретро-бонуса? Не знаю, широко улыбаюсь в ответ. Я не смотрел контракт и не слушал его на переговорах. Хо-хо-хо, надо же, крякает старик, пораженный моей откровенностью. О чем же ты тогда думал? О детях, дядь Жень. Улыбаюсь еще шире. О своих детях. «Надо же!» — довольно хмыкает Филиппов. «И с кем же ты собрался их делать?» А я гордо выпячиваю грудь. «Я, собственно, уже».